Глава 8. Планета Новый Плимут, столица, квартира Свитари. Жилой комплекс «Вавилон» располагался всего в получасе езды от центра города, в спокойном районе, а потому идеально подходил к командировочным, временным работникам и прочим приезжим. Собственно, одну из высоток застройщик отвел под сдачу в аренду гостям столицы, и реклама «Вавилона» встречала гостей планеты еще в космопорте. Некоторые компании снимали целые этажи под жилье временных сотрудников, и модельное агентство «Экзотик» не стало исключением. Временное жилище Свитари располагалось в самом конце коридора, аккурат рядом с квартирой Эйнджелы. Небольшая студия отражала жизнерадостный характер бейджинки Хелен. Яркая мебель, мелкие безделушки, собственные студийные фото на стенах. Типичное жилье молодой амбициозной модели. Нетипичными были лишь разговоры, что велись в этих стенах. «Способ применения», — в очередной раз за день пробасил Гуннар. В руке он держал обыкновенную ампулу для инъекций, а на журнальном столике ждали своего часа порошки, капсулы, мази и пульверизаторы. Для стороннего наблюдателя они показались бы стандартным содержимым аптечки: спазмолитики, жаропонижающие, противовоспалительные и прочие безобидные упаковки таили в себе жидкую, твердую и газообразную смерть. «Наносится на предметы, с которыми должна контактировать жертва», — дисциплинированно ответила Эйнджела. «Обязателен контакт с незащищенным участком кожи». Она практически обнаженная лежала на диване, пока Свитари наносила на ее кожу рисунок, имитирующий змеиную чешую. Компактный арт-принтер тихо жужжал, распыляя краску согласно заданной программе. Для предстоящей работы от образа мрачного гика пришлось отказаться, так что эмпат вернула себе человеческий облик и теперь готовилась примерить новую личину. «Время до смерти», — краем глаза следя за преображением, педантично уточнил Гуннар. «Индивидуально. От 3 до 5 часов. При контакте яда со слизистой — от 1 до 3. «Катализаторы». «Физическая активность, стимуляторы, алкоголь». «Ингибиторы». Сейчас Гуннар мало походил на битого жизнью громилу. Скорее, он напоминал опытного лектора, экзаменующего студента. Так, в общем-то, и было. В отличие от Свитари, Эйнджела так и не открыла для себя вкуса к насилию, однако ясно осознавала его неизбежность. Мир так устроен. Ты или хищник, или жертва. Быть жертвой Эйнджеле надоело. Добрые люди из Доминиона подсказали выход. Яды. Отложенное убийство как нельзя лучше подходило эмпату, да и любому другому шпиону. Нервно-паралитические вещества, развязывающие язык наркотики, седативные препараты. Фарминдустрия Доминиона предлагала широкий выбор инструментов на все случаи жизни. Нужно только уметь ими пользоваться. И Эйнджела училась. Училась прилежно и старательно. Сперва под руководством специалистов военной базы, затем с помощью Гуннара. Интенсивный углубленный курс химии помог понять азы и общие принципы действия разных групп препаратов, но этого хватало лишь на применение готовых веществ. Изготовить что-то собственноручно Эйнджела не сумела бы при всем желании. «Слушай, Гуннар, ты откуда такой умный взялся?» — весело поинтересовалась Свитари, хотя ответ знала давно. В юности их новый друг был тщедушным ботаником и получил диплом магистра химического машиностроения в одном из престижных вузов Доминиона. А вот как он пришел к тому, что имел сейчас, Свитари не знала. Каждая новая байка Гуннара отличалась от предыдущей. «Это что-то скучно стало мне на гражданке», — махнул рукой здоровяк. «Тоска от дома до лаборатории и обратно. Ну, пятничные пьянки с такими же ботаниками. Вот как-то иду по городу и вижу вербовочный ролик. Крепкие ребята в крутой снаряге, скачут по пустыне, врываются в горящие дома. Романтика, приключения. Не то, что мое существование. Вот я и...» Он улыбнулся и многозначительно замолчал. «А в прошлый раз ты рассказывал, что влюбился в стриптизершу и устроился вышибалой в клуб, чтобы ее впечатлить», — подозрительно прищурилась Свитари. «Да?» — наигранно удивился Гуннар. «Черт, старею! Память стала совсем никудышная!» Он демонстративно взглянул на хронометр и спросил. «Скоро это твой гроза шпионов явится?» «Скоро. Убирай арсенал». Ри проверила, высохла ли краска на плечах и шее сестры, и кинула той футболку. «Одевайся, а то наш бравый капитан начнет смущаться и отворачиваться в лучших традициях рыцарских романов». Гуннар, пряча в аптечку коллекцию смертоносных препаратов, замаскированных под безобидные медикаменты, хмыкнул. «Надо же! А я думал, что романтики и джентльмены все повымирали. Один я такой остался». «Тогда где серенады под моим окном?» — возмутилась Свитари. Гуннар виновато развел руками. «Прости, моя леди, но до 70-го этажа я не дорусь». Энджела натянула футболку, села поудобнее, взяла у сестры арт-принтер и принялась наносить рисунок на ногу. «Как думаешь?» — не поднимая головы, спросила она. «Наив купится на то, что ты босс?» «Ни разу, если есть мозги», — покачал головой Гуннар. «А судя по всему, он не из тупорей. Другое дело, что правила игры примет, раз это в его интересах. По-хорошему», — продолжил он, — «мне бы вообще не стоило свой прелестный лик ему показывать. Но, увы, обстоятельства. Кстати, Иви, то есть Клео, выглядишь просто сногсшибательно». Эмпат лишь вздохнула. Привыкать к каждому новому имени становилось все сложнее, а псевдонимы менялись слишком часто. Она уже с трудом вспоминала, чью личину носит теперь, и то и дело крутила новое имя в уме, повторяя его снова и снова. «Эй!» — картинно возмутилась Свитари. «Я начну ревновать!» «Свет души моей!» Гуннар прижал к груди ладони в нарочито театральном жесте. «Ты же знаешь, что для меня нет никого прекраснее!» Здоровяк прекратил поясничать и, вынув из кармана колоду игральных карт, принялся их ловко тасовать. «И вообще, ревновать тут должен я», — заметил он, — «к твоему контрику, наверное». И весело подмигнул Свитари. Та послала ему воздушный поцелуй и озорно улыбнулась. «Хочешь, в знак извинения я уроню в твою постель любую на выбор?» «Увы, я старомодно моногамен», — Гуннар с притворной грустью вздохнул. «Так что останусь верным тебе рыцарем, как Айвенга». Разложив пасьянс, бывший егерь оглядел расклад и добавил. «Но карты говорят, что отказываться от такого предложения — грех и глупость неисусветная. Так что договорились. Так и быть, нашу Иви просить не буду». «Премного благодарна», — скорчила гримасу Эйнджела, отвела в сторону руку с арт-принтером и отвесила шутовской полупоклон. «О, а вот и мой новый парень явился», — объявила Свитари. Домофон послал сигнал и изображение прямо на имплант хозяйки квартиры. Минутой позже через порог квартиры перешагнул Нейв, вооруженный букетом цветов и бутылкой идиллийского розового. Контрразведчик скользнул взглядом сперва по мужчине в кресле, потом по эмпату, и та ощутила его мимолетную озадаченность. Очевидно, он ожидал увидеть ее в другом образе. Чмокнув Ри в щечку, Нейв вручил ей цветы и сукаризной сказал, показав взглядом на Эйнджелу и Гуннера. «Ты не сказала, что намечается вечеринка. Представишь меня гостям?» От Эйнджелы не ускользнуло, как внутренне напрягся капитан. «Гуннер курирует наше небольшое мероприятие», — представила напарника Свитари. «Можешь свободно разговаривать в его присутствии». «Минуту». Грэм вынул из кармана небольшую коробочку из серого пластика. Вытряхнув на ладонь три черных диска, протянул по одному всем присутствующим. «Налепите себе на шею сзади, пожалуйста». «Что это?» — поинтересовалась Свитари, с интересом покрутив в пальцах прибор. «Глушилка имплантов», — пояснил Грэм. «Ты нам не доверяешь?» — оскорбилась Свитари, но диск к шее прикрепила. «И этому человеку я отдаю лучшие годы». Энджела молча выполнила просьбу, а Гуннар, взяв прибор, проворчал. «Самая здоровая паранойя — это паранойя военного человека. Но, парень, ты не особо увлекайся, так и до реальной психушки недолго допараноиться». Однако глушилку налепил. «Давно не виделись», — улыбнулась импат. «Ты почти не изменился, разве что теперь не такой доверчивый». «Работа такая», — вернул улыбку Грэм. Усевшись в свободное кресло, он посмотрел на троицу доминионских агентов и задал совершенно неожиданный вопрос. «Ри, а как у тебя с подружками, не чурающимися хорошего перепиха с цветом офицерского корпуса?» «А ты подался в сводники?» — удивленно уставилась на него Свитари. «Ребята интересовались», — ответил Грэм. «А это может нам помочь». «И чем же?» Вместо ответа капитан положил на стол свой ком и включил голограмму помпезного строения. «Это здание Дворца Основателей. Послезавтра там состоится бал-маскарад, на который соберутся все шишки с прихлебателями. Мероприятие из серии неформальных, потому все старательно будут изображать простых людей, без излишнего официоза и телохранителей за плечами. Проще говоря, вся охрана лежит на нас и полиции, Халуев минимум, да и то в основном водилы. Интересующая настроится в числе гостей маскарада. Вариант всех разом и накрыть, но их надо как-то вывести из здания. И вот тут неплохо было бы отвлечь моих сослуживцев амурными похождениями. Тем более, что ваше агентство в числе обеспечивающих мероприятия. Свитария обошла голограмму и неуверенно протянула. «Идея интересная. Нужно только как-то заинтересовать девчонок». «А цвет офицерского корпуса может провести подружку на этот маскарад?» — спросила Энджела. «Если да, девчонки, что не попали в списки на вечер, будут рады отплатить услугой за услугу». «Провести легко», — кивнул Грэм. «Если они на территории нового Плимута легально и ранее не привлекались, проблем не будет». «А как насчет отмазать от мелких правонарушений, если что? Ну, там, попалась красотка с легким клубным наркотиком в сумочке или еще какие ошибки молодости?» «Ну, это я уже гарантировать не могу», — развел руками Нейв. «Тут от взаимоотношений зависит». «Тогда особо принципиальных с собой на вечеринку не зови», — предупредила Свитари. «На какую вечеринку?» — не понял Грэм. «На вечеринку, на которой познакомишь своих сослуживцев с моими подружками», — подмигнула ему Ри. «Там точно будут девочки под веществами». «Да, чую, мой рейтинг в общаге пробьет потолок», — пошутил Грэм. «Ну, пока этого не случилось, и звездная болезнь не ухватила тебя цепкой хваткой, давай займемся делом». Гуннар придвинулся к голограмме. Грэм увеличил изображение и начал. «Стоянка для транспорта гостей вот тут». Планета Новый Плимут, столица, служебное общежитие. Вечером в холле общежития собрались идущие на вечеринку. «Ну как я?» — в сотый раз, наверное, спросил Артур Шнегельбергер, вертясь перед зеркалом. «Как гамбургер в зеленой упаковке», — елейным голосом протянул Билли под общий хохот. Шнегельбергер нахмурился и показал ему средний палец. «Так, а где Хауэр?» — поинтересовался Грэм, оглядывая товарищей. «Обзванивает всех, с кем можно махнуться сменами». Шнегельбергер одернул полы мундира. «С твоей подачи дежурство на маскараде стало охрененно престижным, дружище. Вот наш блондинчик и ищет, кто ему позволит постоять на мероприятии». «Да», — протянул Грэм. «Вот это я понимаю. Трахаться человеку хочется». «Предохраняйтесь, трахтельманы», — посоветовал вышедший из своего номера майор Китченер. Будучи верным семьянином, он отклонил приглашение на вечеринку, но не смог отказать себе в удовольствии подшутить над молодыми коллегами. А то от экзотических девочек не только экзотические позы, а еще и экзотические болячки подцепить можно, тоном проповедника возвестил майор, тыча в потолок пальцем. «Это ты когда таким правильным стал?» — поинтересовался Грэм. Китченер закатил глаза, изображая попытку вспомнить. «Слушай, то ли после второго ребенка, то ли после третьего». В коридоре послышался топот, и на площадку вылетел здоровенный светловолосый детина, на ходу застегивающий китель. «Поменялся!» — радостно заорал он. «Молодца!» — хлопнул его по плечу Шнегельбергер. «Ну что, все в сборе?» «А нас прям ну так много!» — хмыкнул Нейв, оглядывая семерых товарищей. «Так, пошли. И это... к моей девочке не приставать!» Последнее замечание вызвало шквал острот, не прекращавшихся до того момента, как Нейв позвонил в двери заветной квартиры. Планета Новый Плимут. Столица. Квартира Свитари. Что бы ни пообещала коллегам Свитари, девчонок на вечеринке хватало. В отличие от места. Небольшая студия оказалась не в состоянии вместить два десятка человек, и часть гостей плавно перетекла в одну из соседних квартир. Двери в коридор по этому поводу не закрывали, и постепенно к импровизированной вечеринке присоединилась добрая половина этажа, напоминавшего теперь общагу на дюжину комнат. Контрразведчики быстро влились в компанию, демократично игнорируя мелкие правонарушения типа контрабандного алкоголя или легких наркотиков. Говоря откровенно, их больше интересовали девушки, охотно флиртующие с офицерами. Уже испытавший действие феромонов, Нейв быстро сообразил, что без них не обошлось. Слишком знакомыми взглядами провожали Свитари сослуживцы капитана и некоторые из девушек. Слишком быстро образовывались жадно целующиеся по углам парочки. Слишком наэлектризованной и жаркой становилась атмосфера в тех местах, куда заходили они со Свитари. Предвидя нечто подобное, Грэм заботился носовыми фильтрами и старался дышать только через них, Но даже с этими мерами предосторожности все чаще и чаще ловил себя на мыслях, далеких от деловых. Ситуацию усугубляло то, что Ри со всей ответственностью подошла к роли его подружки и то и дело утаскивала капитана в свободный угол целоваться. «Твоя работа?» — тихо спросил Нейф, указав взглядом на парочку, юркнувшую в спальню. Они стояли у открытого окна, но, несмотря на приток свежего воздуха, близость девушки все сильнее волновала Грэма. И он со все возрастающей жадностью шарил руками по восхитительному телу спутницы, вовсе не из желания выглядеть естественно. «А ты как думал?» — весело ухмыльнулась она, бесстыдно прижимаясь к капитану. «Эффект, конечно, слабый и очень уж большая площадь, но много ли надо молодым и одиноким?» Грэм кивнул, соглашаясь. Лично ему хватало одного вида девушки и воспоминаний о незабываемом сексе. Он сделал несколько глубоких вдохов и выдохов и попытался отвлечься от неуместных фантазий. «Кстати, а почему ты запретила пить пунш?» — поинтересовался Грэм севшим голосом. Ответ Свитари его шокировал. «Я туда плюнула. И не один раз». Видя ошарашенное лицо Нейва, она пояснила. «Самая высокая концентрация феромонов в слюне. Ты же хочешь, чтобы твоим друзьям сегодня обломилось?» «Ну, твоими стараниями обломилось не только им», — усмехнулся Грэм. Тут он оказался прав. Случайные гости вечеринки тоже ударились во все тяжкие. Нельзя было и шагу ступить, чтобы не наткнуться на целующуюся парочку. Нейва разбирала любопытство. «Будь гостей поменьше, и останься они в замкнутом помещении. Дошло бы дело до оргии». От мысли, что он увидит коллег голыми, Грэма передернуло. «К черту такой опыт!» В облюбованной парочкой закуток заглянул один из гостей, и капитан с энтузиазмом прижал Ри к стене, изображая бурную страсть. Собственно, особых усилий эта актерская игра не потребовала. Гость хмыкнул и тактично удалился, оставив влюбленных развлекаться. «Извини», — Грэм отодвинулся, поймав себя на том, что делать этого совершенно не хочет. «Смущенный девственник?» — восторженно ухмыльнулась Свитарь. «Обожаю ролевые игры». «Меня больше полицейская форма возбуждает», — поддержал шутку Нейв. «Знаешь, которая в секс-шопах продается. С такой коротенькой юбочкой». «Никогда бы не подумала», — раздался знакомый голос у него за спиной, «что тебе нравятся женщины в форме». Несколько увлекшийся Грэм не заметил, как к ним подошла Эйнджела. В новом образе сложно было уловить ее сходство с сестрой, прихотливый узор змеиной чешуи на загорелой коже, длинная до колен густая золотая коса, медовые глаза с вертикальными, как у рептилий, зрачками. Взгляд невольно цеплялся за покрытые имитацией чешуи участки лица, останавливался на выкрашенных в золото губах и совершенно не улавливал знакомых черт. «Символично», — оценил ее новый облик Нейв. «Временами ты та еще змея». Свитари звонко рассмеялась. «Знала, что оценишь», — подмигнула Эйнджела капитану и перевела взгляд на диван. «Там Артур Шнегельбергер», — как раз оживленно беседовал с одной из моделей, ненавязчиво пристроив руку на спинке дивана аккурат за ее плечом. Грэм понятия не имел, в чем причина, но Артур оказался одним из немногих, кто до сих пор не обзавелся парой. «Твой друг знает, что флиртует с парнем?» — буднично поинтересовалась Эйнджела. «Ничего не имею против, просто уточняю». Нейв проследил за ее взглядом. Никаких признаков, подтверждающих правоту эмпата, он не заметил, но мнению ее доверял. «Грёбаный бомонд!» — тихо ругнулся он. «Не думаю, что Артур в курсе». «Спокойно», — улыбнулась Эйнджела. «Пойду спасать твоего приятеля». Глядя на изменившееся лицо Артура, когда присевшая рядом Лоррей что-то шепнула ему на ухо, Грэм мысленно посочувствовал лейтенанту. Шутить по поводу его ошибки будут еще долго. Лично он, Грэм, об этом и позаботится. Как истинный товарищ, он просто не имеет права позволить пропасть столь замечательной истории. «Кстати, о ролевых играх». Грэм не удержался и снова прижал к себе девушку. «Что ты тогда на вулкане вытворила, чтобы в машину к саперам попасть? Внутри уже сработали феромоны, но до этого как?» Воспоминания заставили Свитари криво ухмыльнуться. В памяти невольно воскресла ссора с Блайзом, в конце концов приведшая всех к тому, что они имели на сегодняшний день. «А что они рассказали?» — поинтересовалась она, запустив пальцы в короткие волосы кавалера. «Свалили все на неизвестный препарат, которым ты их обдолбала», — зажмурившись от удовольствия, ответил тот. «Но какого хрена они вообще вступили в контакт?» — объяснить затруднялись. «Ну да, — хмыкнула Ри и волнующе прижала губы к уху Грэма. «Ты же слышал о списке последних желаний?» К окончанию истории Нейв поймал себя на том, что его руки поглаживают Свитари пониже спины. Смущенно кашлянув, он отстранился от девушки. «Мы можем где-то переговорить?» — тихо спросил он. «У меня есть новые подробности о маскараде. Времени не так много, не будем его терять. На публику поиграли достаточно». Ри кивнула и хитро улыбнулась. «Подыграй мне». Она взяла Грэма под руку, увела в коридор и, отыскав в толпе Энджелу, поманила ее пальчиком. Когда та подошла, Свитари шепнула ей что-то на ухо. Эмпат кивнула, подхватила капитана под свободную руку, и вся троица под завистливыми взглядами коллег Нейва ушла в спальню Ри. «Ну все, Шнегельбергер мне не простит», — усмехнулся Нейв. «Возглавит делегацию, требующую подробностей». «Сам придумаешь или тебе рассказать, как это бывает?» — ехидно спросила Свитари. «Фантазии хватит», — отшутился капитан. «Мы для достоверности еще пару голоснимков сделаем», — пообещала Энджела, усаживаясь в кресло. «Пригодятся, если понадобится кого-то отвлечь». «Так что там с маскарадом?» Гости выслали изображение костюмов для облегчения пропускного режима. Грэм полез в карман за коммуникатором. За обсуждением прошло больше часа, пока Рини объявила перерыв. Все успели проголодаться и заказали еду в ближайшем ресторане с доставкой. Курьера, правда, Свитари пришлось стеречь у лифта. Шансов отыскать клиента в этой кутерьме у него практически не было. Оставшись наедине с Энджелой, Грэм замолчал, не зная, о чем говорить. Почему-то в ее присутствии Нейв чувствовал странную неловкость. Чтобы занять себя, он осмотрелся. Ничего особенного или привлекающего внимания, разве что... На глаза ему попался графический планшет, крайне необычная для прежних Лоры вещь. «Начали рисовать?» — поинтересовался Грэм. «Мы не заканчивали», — пожала плечами Эмпат. «У иделийцев музыка, изобразительное искусство и танцы входят в школьную программу. Просто раньше как-то не до того было. Вот вспоминаю детское увлечение». «Разрешишь посмотреть?» Энджела помедлила с ответом, но все же кивнула, разблокировала планшет и протянула Нейву. «Спасибо». Капитан бережно взял прибор в руки и открыл галерею работ. С первой на него хмуро смотрел парень с жутким шрамом на лице. Лице, которое он уже видел. Репликант, сержант, РС-355-085. Грэм вспомнил, как в парке Энджела упоминала имя Чимбик, и пришел к выводу, что так зовут репликанта по-настоящему. Звали. Капитан бросил на наблюдавшую за ним Энджелу быстрый взгляд и вывел на экран следующий рисунок. Рука в руке, избитый до нельзя символ. Вот только одна ладонь принадлежала женщине, вторая, гораздо больше, была затянута в штурмовую перчатку. Третье изображение вновь репликант, но теперь уже сидящий под дождем на берегу реки. Грэм смущенно кашлянул и вернул планшет Эмпату, отчего-то не желая смотреть остальные картины. «Хорошо рисуешь», — нейтрально сказал Нейв, испытывая острое чувство неловкости, будто подсмотрел что-то, не предназначенное для чужих глаз. Ответом ему был прямой, даже вызывающий взгляд Эмпата. В отличие от Грэма, она не смущалась и не пыталась спрятать то, что творилось на душе. Она словно гордилась своей одержимостью. «Это единственный способ увидеть его снова», — спокойно сказала девушка. «Где бы он сейчас ни был, я надеюсь, что ему там хорошо».